Глава 7. Дыхательная система. Анатомия и функция. Дыхательная система – это комплекс органов, обеспечивающих газообмен между организмом и внешней средой. Она включает верхние дыхательные пути – нос, носоглотка, гортань, трахея – и нижние – бронхи, бронхиолы, альвеолы легких. Основная функция – доставка кислорода в кровь и удаление углекислого газа. Нос фильтрует, согревает и увлажняет воздух. Гортань регулирует поток и создает голос. Трахея и бронхи распределяют воздух. А легкие, миллиарды альвеол, совершают главный акт обмена. Кислород поступает в кровь, а углекислый газ выводится наружу. Физиологические дыхания – это постоянный цикл вдоха и выдоха. Вдох управляется диафрагмой и межреберными мышцами. Выдох чаще пассивный, но может становиться активным при нагрузке. Газообмен в альвеолах поддерживает жизнь каждой клетки. Эволюционный и биологический смысл. Дыхание – это один из древнейших способов контакта организма с внешней средой. Сначала жизнь получала кислород напрямую из воды через мембраны, позже появились жабры, а еще позже легкие. Биологический смысл дыхательной системы – связь с внешним миром, обмен и выживание. Без пищи человек может прожить недели, без воды – дни, но без воздуха – всего минуты. Поэтому дыхание – это первичная жизненная функция. Типовые биологические конфликты. Конфликт нехватки воздуха. Мне не хватает пространства, я задыхаюсь, мне нечем дышать. Конфликт страха смерти. Ощущение угрозы для жизни, мне перекрыли кислород. Конфликт загрязнения, вторжения. Во мне грязный воздух, чужое проникает внутрь. Конфликт утраты территории, дыхание связано с правом на свое пространство. Конфликт невозможности вдохнуть жизнь. Я не могу впустить радость, любовь. Мне нельзя жить полной грудью. Конфликт невозможности выдохнуть, я не могу отпустить, я застрял. Органы дыхательной системы. Нос и носоглотка. Первый фильтр, обоняние, символ восприятия запаха жизни. Гортань, дыхание и голос, выражение себя. Трахея, главный воздуховод. Бронхи и бронхиолы, распределение воздуха. Легкие и альвеолы – главный газообмен, связь с жизнью. Диафрагмы и дыхательные мышцы – мотор дыхания, переход между телом и психикой. Нос и носоглотка – анатомия и функция. Нос – это входные ворота дыхательной системы. Он фильтрует, согревает и увлажняет воздух. Носоглотка соединяет носовую полость с гортанью и обеспечивает правильное направление воздуха. Обонятельная функция дает возможность улавливать запахи, что биологически помогает находить пищу, избегать опасности и узнавать партнера. Эволюционный и биологический смысл. Нос – древний сенсорный орган, который помогал животным улавливать врагов и добычу задолго до развития зрения и слуха. Его биологический смысл – предчувствие опасности или блага, запах врага, запах пищи, запах партнера. Носоглотка – это перекресток дыхания и питания. Воздух и пища встречаются здесь, и тело решает, куда направить поток. Эмбриологический слой. Внутренняя поверхность носа и носоглотки выслана слизистой оболочкой, эпителий эктодермального происхождения, содержащей железы и реснички для фильтрации воздуха. Подслизистая и сосудистая сеть – мезодерма. Обонятельные рецепторы, специализированные нейроны, также эктодерма. Слизистая эктодерма, конфликты, вторжения, загрязнения, что-то неприятное попало внутрь. Обонятельная зона, конфликты утраты запаха, опасности, угрозы, не могу почуять врага. Сосудистая сеть, конфликты перегрузки и защиты, слишком много, надо задержать поток. Типовые биологические конфликты. Конфликт загрязнения, вонь, грязь, невыносимо находиться в этом месте. Конфликт вторжения. Во мне чужое, мне в нос что-то засунули. Конфликт утрата запаха, ориентира. Я потерял нюх, не чувствую опасность, не могу найти дорогу к дому, партнеру. Конфликт неприятия. Я не хочу это вдыхать, не хочу этого чувствовать. Возможные диагнозы и симптомы. Насморк, заложенность носа. Тело закрывает ворота от нежелательного. Аллергический ринит, конфликт вторжения, чужое раздражает меня. Потеря обоняния, конфликт утраты ориентира, я не могу почувствовать. Синуситы, хроническая тема загрязнения и вторжения. Как это может проявляться в жизни? Я не перевариваю эту вонь, символическая или реальная. Мне неприятно это вдыхать, терпеть. Я потерял нюх на жизнь, людей. Я закрываю нос, чтобы не чувствовать. Про что стоит задуматься? Что я не хочу нюхать в своей жизни? Где я потерял чувство ориентира? Что для меня воняет? Место, отношения, ситуация? От кого или чего я хочу закрыться? Что важно восстановить? Вернуть себе нюх, доверие к собственному восприятию. Учиться различать, что я готов принять, а что отвергнуть. Найти свой ориентир, свой запах дома. Освободить носовое дыхание как символ свободы и легкости. Аффирмации и новые состояния. Я свободно вдыхаю жизнь. Мой нос различает, что мне подходит, а что нет. Я доверяю своим чувствам и инстинктам. Я нахожу свой ориентир и иду к нему. Я открыт свежему дыханию жизни. Гортань, анатомия и функция. Гортань расположена на границе дыхательных и пищеварительных путей. Ее основная функция – проведение воздуха в трахею и защита дыхательных путей во время глотания. Важнейшая особенность – голосовой аппарат. Именно здесь формируется звук, который превращается в речь и песню. Гортань – это ворота дыхания и орган голоса. Эволюционный и биологический смысл. У животных гортань развилась как клапан, защищающий дыхательные пути от попадания пищи. У человека она приобрела уникальное развитие, возможность речи и пения. Биологический смысл гортани – контроль входа воздуха и выражение внутреннего состояния наружу. Она – инструмент общения и выживания в сообществе. Эмбриологический слой. Гортань состоит из хрящей, гиалиновая и эластическая ткань мезодермального происхождения, мышц, новая мезодерма и слизистой оболочки, эктодерма. Слизистая, эктодерма, конфликты, вторжения, унижения, невозможности высказать. Мышечная часть, конфликты самообесценивания. Я не справлюсь, не могу выразить. Голосовые связки, эктодерма, тема выражения себя и права на голос. Типовые биологические конфликты. Конфликт невозможности выразить. Мне запретили говорить, мой голос не имеет значения. Конфликт угрозы задушить, страх, что мне перекроют дыхание. Конфликт вторжения. Ощущение, что что-то застряло в горле. Мне в горло что-то вталкивают. Конфликт унижения. Меня заставили молчать. Мне неприятно слышать это застряло у меня в горле. Возможные диагнозы и симптомы. Потеря голоса, афония, охриплость, символический запрет на выражение. Боль или ком в горле, невысказанные слова. Ларингиты, тема раздражения, невозможности выразить себя. Спазм гортани, конфликт страха задохнуться, угрозы жизни. Как это может проявляться в жизни? Я проглотил слова, которые хотел сказать. Я не имею права голоса. Мне перекрыли дыхание. Эти слова застряли у меня в горле. Про что стоит задуматься? Где я лишил себя права голоса? Какие слова я не сказал и удерживаю в себе? Что или кто стоит у меня в горле? Где я боюсь задохнуться, в прямом или переносном смысле? Что важно восстановить? Вернуть себе право говорить и быть услышанным. Учиться выражать эмоции голосом, словами, пением, дыхательными практиками. Освободить горло от невысказанного, дать выход словам и чувствам. Найти баланс между молчанием и выражением. Аффирмации и новые состояния. Я имею право говорить и быть услышанным. Мой голос звучит свободно и уверенно. Я дышу легко и спокойно, мое горло свободно. Я выражаю свои чувства безопасно. Я выбираю слова, которые приносят свободу. Трахея, анатомия и функция. Трахея – главный дыхательный канал, соединяющий гортани и бронхи. Ее задача – проводить воздух к легким, фильтровать его, согревать и увлажнять. Стенки трахеи укреплены хрящевыми кольцами, которые поддерживают просвет и не дают воздухоносному пути спадаться. Эмбриологический слой. Трахея состоит из хрящевых полуколец, гиалиновый хрящ мезодермального происхождения, гладкой мускулатуры, новая мезодерма, и слизистой оболочки эктодерма. Слизистая эктодерма – темы вторжения, раздражения, конфликты, что-то попало внутрь, чего быть не должно. Хрящи и мышцы – конфликты опоры и стабильности дыхания. Ощущение угрозы мне перекроют кислород. Эволюционный и биологический смысл. У животных трахея – основа безопасного дыхания, гарантированный доступ воздуха для выживания. У человека эта функция сохранилась, но также приобрела образный смысл. Трахея – это трубопровод жизни. Когда она страдает, биологический страх связан с угрозой потерять дыхание, задохнуться, лишиться свободы. Типовые биологические конфликты. Конфликт угрозы задохнуться, реальная или символическая ситуация, когда перекрывают доступ к воздуху. Конфликт вторжения, что-то попало внутрь, чувство, что воздух загрязнен или чужое проникает внутрь. Конфликт страха перед будущим, образно перехватывает горло и дыхание. Конфликт несвободы, ощущение, что меня душат, мне мешают дышать полной грудью. Возможные диагнозы и симптомы. Кашель, острый или хронический, попытка изгнать чужое. Трахеиты – воспаление как реакция на конфликт, раздражение или вторжение. Сужение просвета, стеноз – символический страх, что воздуха будет не хватать. Спазмы и удушье – отражение паники, меня лишают дыхания. Как это может проявляться в жизни? Я не могу дышать свободно рядом с этим человеком. Меня словно душат обстоятельства. Воздух отравлен, мне тяжело здесь находиться. Я боюсь потерять возможность вдохнуть жизнь. Про что стоит задуматься? В какой ситуации я чувствовал, что не могу дышать свободно? Где я ощущаю давление или удушье в своей жизни? Что или кто вторгся в мое пространство и мешает мне дышать? Где я не позволяю себе вдохнуть будущее? Что важно восстановить? Дать себе пространство и воздух, буквально и метафорически. Практиковать дыхательные упражнения для расширения легких. Учиться выдыхать напряжение и впускать доверие. Найти способ обозначить личные границы и освободить свое дыхание. Аффирмации и новые состояния. Я дышу свободно и легко. Каждый вдох приносит мне жизнь и энергию. Мое дыхание свободное и естественное. Я позволяю себе впускать будущее без страха. Я в безопасности, мой воздух чист и доступен. Бронхи, анатомия и функция. Бронхи – это разветвленные дыхательные трубки, отходящие от трахеи и ведущие в легкие. Их главная задача – распределять воздух по легким и регулировать поток. Стенка бронха с мышечными волокнами позволяет изменять просвет, защищая дыхательные пути от чрезмерного проникновения или раздражения. Эволюционный и биологический смысл. В эволюции бронхи символизируют безопасность дыхательных путей и контроль доступа воздуха. Это как система ветвления корней у дерева. Бронхи распределяют жизненный ресурс по всему лесу альвеол. Биологически они связаны с вопросом, могу ли я контролировать то, что входит в меня. Эмбриологический слой. Бронхи состоят из слизистой оболочки, эктодерма, отвечает за восприятие вторжения и загрязнения воздуха. Хрящевых пластин и гладкой мускулатуры, новая мезодерма, обеспечивают устойчивость и регулируют диаметр бронхов. Типовые биологические конфликты. Конфликт – страха вторжения. Ощущение, что внутрь попадает нечто опасное, грязное, угрожающее. Конфликт территории. У животных – чужак вторгся на территорию. У человека – я не могу дышать свободно в своем доме, работе, отношениях. Конфликт угрозы задохнуться, страх потерять контроль над дыханием, удушье, невозможность вдохнуть. Конфликт удушающей среды. Образно здесь нечем дышать, меня душат обстоятельства. Детский аспект, астма. Часто связан с конфликтом разлуки с матерью или чувством, что ребенку не дают дышать свободно. Возможные диагнозы и симптомы. Бронхит, воспаление как реакция на конфликт раздражения или загрязнения. Бронхиальная астма, типичное сочетание конфликта страха, вторжения и потребности в защите. Ребенку или взрослому тесно эмоционально, нет свободы. Бронхоспазмы, отражение внутреннего сжатия, ужаса или паники. Как это может проявляться в жизни? Мне тяжело здесь дышать. Эти отношения душат меня. Я словно задыхаюсь на этой работе. Меня лишают свободы, меня сжимают. Про что стоит задуматься? Где я ощущаю, что у меня крадут свободу? В какой ситуации я чувствую удушье или нехватку воздуха? Кто или что вторгся в мое личное пространство? Где я не позволяю себе вдохнуть полной грудью? Что важно восстановить? Убирать из жизни удушающие факторы, создавать больше свободы. Учиться выражать свое «нет», чтобы не чувствовать удушение от чужих требований. Дыхательные практики для расширения бронхов и снятия спазмов. Работа с телом, движение, растяжка грудной клетки. Аффирмации и новые состояния. Я дышу свободно и легко в любой ситуации. Я позволяю себе пространство для жизни. Мой воздух чист, мое пространство защищено. Я вдыхаю свободу, я выдыхаю напряжение. Легкие, анатомия и функция. Легкие – парный орган, занимающий почти всю грудную клетку. Они состоят из миллиардов альвеол, каждый из которых подобно маленькому мешочку, где происходит газообмен. Легкие обеспечивают тело кислородом и выводят углекислый газ, а также участвуют в поддержании кислотно-щелочного баланса крови, температурной регуляции и фильтрации воздуха. Эволюционный и биологический смысл. В эволюции легкие – это ключ к выживанию на суше. Когда живые существа вышли из воды, способность дышать атмосферным воздухом стала символом независимости и свободы. Биологически легкие связаны с архетипом жизни. Дыхание – это первый акт при рождении и последний при смерти. Поэтому любое заболевание легких глубоко связано с темой выживания, свободы и контакта с жизнью. Эмбриологический слой. Альвеолы, эндодерма, отвечают за обмен кислорода и углекислого газа. Бронхиолы и сосудистая сеть, эктодерма плюс мезодерма, регулируют прохождение воздуха и кровоснабжения. Типовые биологические конфликты. Конфликт страха смерти. У животных «меня душат, я не могу вдохнуть». У человека страх задохнуться, умереть, потерять жизнь. Конфликт утраты территории. Потеря дома, близкого, ощущение «я больше не могу дышать здесь». Конфликт удушающей ситуации. Здесь нечем дышать, меня лишили воздуха. Конфликт страха за близких, особенно за детей. Мать переживает, выживет ли ребенок. Конфликт утраты смысла жить. Ощущение, что жизнь теряет вкус и ценность, и нет желания вдыхать ее. Возможные диагнозы и симптомы. Пневмония, часто после сильного страха смерти или паники. Рак легких, альвеолярный, связан с глубочайшим конфликтом страха умереть. Фиброз, хроническое ощущение удушья, невозможности вдохнуть свободно. Кашель, попытка очистить пространство, выгнать то, что мешает дышать. Как это может проявляться в жизни? Я задыхаюсь на этой работе. Мне тяжело жить в этих условиях. Я потерял вкус к жизни, не хочу дышать. Страшно, что я или близкие не выживем. Про что стоит задуматься? В каких моментах я боюсь за свою жизнь или жизнь близких? Где я ощущаю, что не могу дышать свободно? Что в моей жизни лишает меня пространства и свободы? Где я потерял радость вдыхать жизнь? Что важно восстановить? Работа с телесным дыханием, расширение грудной клетки, дыхательные практики, психотерапия страхов смерти и утрат, восстановление ощущения безопасности, я могу дышать, создание в жизни большего пространства и свободы, медитации на дыхание как символ жизни, аффирмации и новые состояния, я вдыхаю жизнь полной грудью, мое дыхание свободное и легкое, я в безопасности и жизнь поддерживает меня, каждый вдох приносит мне силу и радость. Альвеолы легких, анатомия и функция. Альвеолы – это крошечные воздушные мешочки, которых в легких насчитывается около 300-500 миллионов. Их общая поверхность достигает размеров теннисного корта. И именно здесь происходит основной газообмен. Кислород из воздуха попадает в кровь, а углекислый газ выводится наружу. Альвеолы окружены густой сетью капилляров, обеспечивая постоянный контакт воздуха и крови. Эволюционный и биологический смысл. Альвеолы – ключ к выживанию. Для организма они символизируют жизнь в чистом виде. Дышать – значит быть живым. В эволюции альвеолы выполняют роль фундаментального механизма обеспечения клеток кислородом. Их архетип – жизнь или смерть. Поэтому любые заболевания альвеол несут в себе биологический смысл угрозы жизни. Эмбриологический слой, эндодерма, управляются древним мозгом, ствол головного мозга. Типовые биологические конфликты. Страх смерти, я могу умереть, я задохнусь. Страх за жизнь близкого, особенно характерен для родителей, страх, что ребенок не выживет. Конфликт удушья. Мне не хватает воздуха, меня лишили возможности вдохнуть. Конфликт утраты территории, ощущение, что человек потерял пространство, где может жить и дышать. Экзистенциальный конфликт, жизнь теряет смысл, я не хочу ее вдыхать. Возможные диагнозы и симптомы. Рак альвеол. Аденокарцинома легких, результат глубокого страха смерти или переживания за жизнь близкого. Пневмония. Часто возникает в фазе восстановления после сильного страха смерти. Отек легких – крайняя форма конфликта удушья. Хроническая одышка – отражение внутреннего убеждения «жить тяжело, я задыхаюсь от обстоятельств». Как это может проявляться в жизни? Я задыхаюсь от этого. Мне нечем дышать рядом с этим человеком в этой ситуации. Я боюсь, что умру. Я не могу позволить себе жить свободно. Я потерял почву под ногами и пространство для жизни. Про что стоит задуматься? Где я боюсь умереть или потерять жизнь? Есть ли в моей жизни ситуация, где я ощущаю удушье, нехватку воздуха? За кого я так сильно боюсь, что будто бы сам теряю дыхание? Что мешает мне вдыхать жизнь свободно и радостно? Что важно восстановить? Практики дыхания, осознанное дыхание, пранаяма, мягкие дыхательные медитации. Работа со страхом смерти и страхом потери. Создание в жизни безопасного и свободного пространства. Восстановление связи с телом через ощущение вдоха и выдоха. Поддержка окружения, чувство «я не один, мне есть где дышать». Аффирмации и новые состояния. «Я дышу свободно, и жизнь наполняет меня». «Каждый вдох приносит мне силу и безопасность». Я позволяю себе жить полной грудью. Моя жизнь имеет смысл, и я выбираю дышать. Плевра, анатомия и функция. Плевра – это серозная оболочка, покрывающая легкие и внутреннюю поверхность грудной клетки. Состоит из двух листков. Висцерального – плотно прилегает к легким, и париетального – выстилает грудную полость. Между ними находится плевральная щель, заполненная небольшим количеством жидкости, которая обеспечивает скольжение легких при дыхании. Основная функция плевры – защита легких и поддержание оптимальных условий для дыхательных движений. Эволюционный и биологический смысл. Плевра – это защита дыхательной системы, барьеры границы легких. В эволюции ее роль не только механическая защита, но и символическое разделение внутреннего пространства, жизнь, воздух, от внешнего, среда, угроза. Поэтому плевра несет в себе биологический смысл защиты территории, границы контактов. Эмбриологический слой происходит из мезодермы, нового мозга, управляется корой головного мозга. Типовые биологические конфликты. Конфликт атаки на грудь или легкие, переживание угрозы со стороны внешнего мира. Мне ударили в грудь, меня поразили словом или действием в сердце, грудь. Конфликт вторжения в пространство. Ощущение, что кто-то вторгся в мою зону дыхания или безопасности. Конфликт страха за легкие, дыхание. Я боюсь, что мои легкие не выдержат, меня может задеть болезнь. Конфликт поражения, унижения. Когда человек воспринимает атаку на свое достоинство как удар в грудь. Возможные диагнозы и симптомы. Плеврит, воспаление плевры, часто возникает в фазе восстановления после конфликта атаки или вторжения. Плевральные боли, отражение переживания «меня ударили в грудь» или «меня задело прямо в сердце». Плевральный выпад, жидкая защита после переживания сильного вторжения или угрозы. Как это может проявляться в жизни? Удар под дых. Мне прямо в грудь прилетело. Я не могу защитить себя от вторжения. Я не хочу, чтобы меня задело. Меня атаковали, и я не могу это выдержать. Про что стоит задуматься? Что я воспринял как удар или атаку на себя? Кто или что вторгается в мое пространство? Какая ситуация воспринимается как прямая угроза моей защите? Почему я ощущаю, что не могу себя оградить? Что важно восстановить? Практики телесных границ, осознанность, работа с телесными ощущениями «я здесь, это мое пространство». Психотерапия травм, атак и ударов. Создание в жизни реальных защитных механизмов, умение говорить «нет», отстаивание личного пространства. Дыхательные практики для восстановления доверия телу и легкости дыхания. Аффирмации и новые состояния. Мое пространство безопасно, я в защите. Я умею устанавливать и сохранять свои границы. Любой удар я могу превратить в опыт и силу. Мое дыхание свободно, и ничто не угрожает моей жизни.